Глава вторая. Это просто случайность, что здесь одни девушки. Нет, вы не так поняли, и не надо вот так улыбаться. Наконец, обучение подошло к концу, и пришло время отправиться в самое настоящее путешествие. Масата и Мамака ушли с места тренировки и пересекли последний мост, оказавшись на острове, указанном в гайде как точка отправки. Они вдвоем встали на нарисованный на земле магический круг и ждали. «Мы ведь можем подождать отправки прямо тут, правильно?» «Да, можем. По крайней мере, так написано в этой книге. О, и требуется время для подтверждения и безопасного переноса. Так что пока мы ждем, ты можешь почитать базовую информацию. В этой книге написано, что родители должны читать ее вместе с детьми. Вот, смотри!» Показывая гайд, Мамака прижалась плечом к Масата. «Да, знаю я. Только вот ты близко, слишком близко». Оттолкнув плечо Мамака, парень пробежался взглядом по написанному в гайде. Итак, онлайн-игра, в которую попал Масата, называется MMORPG – пробная версия. Игра планирует использовать как мощности главного суперкомпьютера, находящегося где-то в офисе министерства, так и мощности локальных суперкомпьютеров, расположенных в каждом из 47 префектур Японии. И благодаря этому удастся спроектировать и запрограммировать огромный разнообразный виртуальный мир. Так как сейчас идет бета-тест, большая часть информации поступает от игроков-тестеров, и игра запущена только в Токио. Ого, сколько серверов уже в работу включили, а они не мелочатся. Сервелат? Так, Макун, а где написано про сервелат? Мамочка не может найти. Сервер, другое название суперкомпьютера. Вот оно что, так суперкомпьютеры это как сервелат? Сервелат это хорошо, это здоровая пища. А его, оказывается, еще и в играх используют. Нет, да я же вообще не то слово сказал. Впрочем, ладно, если я буду пытаться объяснять смысл каждой своей фразы, это никогда не закончится. Лучше уж дочитать официальную общую информацию. Парень вернулся к чтению гайда. Запущенный на токийском сервере мир представляет из себя типичное популярное фэнтези. Для создания пейзажа использовали европейские мотивы. В этом мире попытались повторить средиземноморский климат средневековой Европы. Стоит отметить, что время в этом мире течет так же, как и в настоящем. Масата и его мать были перенесены сюда после обеда, так что... Ах, ну наконец-то! Из магического круга под ногами парня и его матери ударил слепящий свет. Они вдвоем оказались поглощены этим светом. Внезапно они почувствовали легкий окружающий ветер, и все вокруг осветило обычное послеполуденное солнце. Масата и Мамака оказались перед городом с белыми стенами и мощными каменистыми улочками. Первыми же словами Мамака были: «Ого, смотри, мы как будто за границей!» «За границей, говоришь? Кажется, даже если я попытаюсь объяснить тебе, что такое фэнтезийные миры, ты все равно не поймешь и будешь всему удивляться. Но тогда пока что просто пойдем дальше». Первая локация этого мира называется Королевство Касан. После того, как Масата и Мамака были перенесены магическим кругом, им осталось только пройти ворота, чтобы попасть в столицу Королевства Касан. Столица расположилась вокруг огромного замка из белого камня. Все дома сделаны из белой глины и кирпичей и дарят ощущение защищенности и глубокое ощущение покоя любому, кто бросит на них взгляд. Размеренный звук конных повозок, движущихся по улицам, также настраивал на мирный лад. Тот, кто решит поселиться в таком месте, уже вряд ли когда-нибудь решится стать авантюристом. Масата и Мамака продолжали идти по городу, когда... «Ого, вон на той улице полно магазинов, пойдем посмотрим, что там есть!» «Нет-нет, сначала стоит обойти весь город. Она уже там? Это что, какой-то специальный навык мам? Точнее, девушка вообще?» «Мамака, навык скоростной шопинг получен». Это, конечно, шутка, подобных навыков в играх не бывает. Стоило только ступить на другую улицу, как город тут же перестал казаться таким сонным и тихим. Как только Масата и Мамака зашли в торговый квартал, как воздух тут же заполнили крики продавцов, которые пытались привлечь покупателей к своим лавкам. «Постойте, юная леди, подойдите сюда, вы одеты в очень странную одежду, вы ведь странница из другого мира, взгляните на мой ассортимент. Разумеется, для такой юной красавицы я сделаю скидку». «Вы ведь только что назвали меня юной леди, и это при том, что у меня такой взрослый сынуля!» «Можно не говорить об этом каждому встречному, боже!» «Добрый день!» «Это ваш сын? У вас, госпожа, есть ребенок?» Ой, мы же сейчас компаньоны. Мой сын принял меня в группу. Разве это не мило? Ну, а мой сын компаньоны? Не надо говорить, что мы компаньоны. Ты поставила продавца в неловкое положение. Пойдем отсюда. Ладно. Масата перекинул багаж Мамака, который он взял себе, когда чувствовал себя виноватым, и подталкивал маму вперед, когда она пыталась ответить на каждый оклик продавцов, обращенный к ней. Они выглядели как совершенно обычные туристы, путешествующие по базару в каком-нибудь курортном городе. Но только базар был не самым обычным. Мы и в самом деле в фэнтезийном РПГ. Стоило лишь присмотреться, и в глазах сразу же бросались прилавки с мечами и копьями, щитами и броней. А в качестве покупателей выступают одетые в доспехи воины. Также мимо проходили и девушки в коротких робах, за которыми тянулась какая-то магическая аура, витающая в воздухе. «Это же фэнтезийный мир! Прямо не верится! Я в игре!» Наконец парню окончательно пришло осознание мира, в котором он очнулся, и это его взбудоражило. Мамака заметила, как изменилось поведение ее сына, и одарила его косым взглядом. «Эй, Макун, перестань так улыбаться, заглядываясь на девичьи бедра. Знаешь, ведь так можно извращенцем стать». «Ошибаешься, я совсем не интересуюсь подобным». «Просто шучу. Мамочка понимает, о чем Макун сейчас думает. Мы ведь мама и сын, в конце концов, а значит, мы мысленно связаны». «Правда? Ну тогда попробуй угадать». «Прямо сейчас Макун очень счастлив, потому что гуляет вместе с мамой». Мамака заявила это уверенно, с очень довольной улыбкой на лице. Масата тяжело вздохнул. О чем она вообще говорит? Мне ее не понять. «Ага, точно. Получать удовольствие от прогулок с матерью невозможно. Кажется, мама вообще не способна понять чувства сына-подростка. И разумеется, ты ошиблась. Ты провалилась, как мать». «Знаешь, из всех самых печальных слов, которые мамочка слышала до этого момента, эти на втором месте». «Пожалуйста, перестань говорить подобное. Я просто неправильно выразился. Прости меня». Парень уже рефлекторно полнится. Сохраняя позу, парень поднял голову, чтобы посмотреть на маму. Мамака улыбнулась, на ее лице, которое будто бы стало еще моложе, играла шаловливая улыбка. «А это работает! Мамочке стоило назвать эти слова маминой магией!» «Использует на сына героя психологическую магию, как подло!» Масата, который и так недавно испытал потрясение, теперь пережил еще одно. Впрочем, это не важно. «Ну так, мы все ходим по городу, а куда дальше-то?» «Предоставь это мамочке! Мамочка приведет тебя куда нужно!» «Приведешь, говоришь? Но ведь ты ничего не знаешь о подобных играх, разве нет?» «Так и есть, но все в порядке, у мамочки ведь есть это». Мамака гордо показала парню гайд. «Ясно, но то, что у нее есть гайд, успокаивает». «Нам нельзя пренебрегать подготовкой к приключению, так что для начала...» «Наверное, нам нужно собрать группу, я прав?» «Да, ты прав, в гайде указано, что мы первым делом должны собрать группу. В таком случае... О, мы почти на месте, нам туда». Мамака указала на здание, расположенное на углу торговой улицы. На первый взгляд, это здание скорее похоже на какое-нибудь кафе с террасой. Но учитывая, что люди, выходившие из здания и входившие в него, выглядят очень крепкими и носят при себе оружие, становится понятно, что туда ходят не для чайных церемоний. Авантюристы, сидящие на террасе, одаривают прохожих злобными взглядами, создавая агрессивное настроение. На доске над входом написано «Гильдия искателей приключений». Однако это ясно и без слов. Я чувствую, как от этого места веет серьезностью и крутостью. Ха, прямо как мне и хотелось. Ого, обычно Макун, отвечающий «ага», и все равно проявил такую эмоциональность. Мамочке открылась новая сторона Макуна. Молчи, не надо меня перебивать, так сложно. Хе-хе, прости за это. Кстати, Макун, подай, пожалуйста, мамочке ее меч. Хорошо. Парень не понял, что его мама собирается делать, так что он просто достал из огромной маминой сумки алтуру и подал ей. «Ай-я!» Мамака ударила мечом в направлении гильдии, точнее, она атаковала. Волна волны хлестнула из меча темно-синим потоком и превратилась в водяные пули, которые одновременно отправились в полет. «Эй!» Водяные пули градом обрушились на здание гильдии, звуки ударов эхом разнеслись по округе, а стены начали обваливаться под водяным градом. Почти сразу за этим грохотом последовали крики авантюристов. Ошеломленный этой сценой, Масата наконец начал приходить в чувство. «Мам, что ты делаешь?» «Нас не должны недооценивать, так что нужно сразу показать свою силу, так сказано в гайде». Мне кажется, в гайде имелось в виду не совсем это. Ну, не такой способ, точно. Фасад гильдии был разрушен. Но важнее, что же стало с авантюристами, сидящими на террасе. Если хотя бы один из них погиб от атаки Мамака, ПК или попытка ПК нас ведь накажет. ПК от английского player killer или убийца игроков. Так называют игроков, которые убивают других игроков. Обычно в играх за таким следует наказание. И просто принести извинения будет недостаточно. Масата побледнел, когда увидел, как со стороны здания показалось какое-то движение. Кто-то перешагнул через остатки дверей и направился к ним. Когда пыль немного осела, стало ясно, что это женщина. Она была одета в униформу, и у нее были длинные черные волосы и спокойное лицо. На ее голове была кровоточащая рана. «О, путники, отправленные в путешествие, добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Я представитель Шарасы, и моя обязанность вас проинформировать. Если вы ищете компаньонов для вашего путешествия, следуйте за мной». Персона, представившаяся как Шараса, указала рукой направление. Рана на ее голове так и не перестала кровоточить. Итак, человеком, сидящим за полуразрушенной стойкой, была... Шараса-сан? «Кажется, я уже проинформировала вас, что я представитель Шарасы, разве нет? А если вы в этом не уверены, может, мне стоит продемонстрировать те вещи, которые сыновья обычно не показывают родителям?» «Рад впервые с вами познакомиться, Шараса-сан. Очень приятно впервые вас встретить». Имя женщины, сидящей напротив, за полуразрушенной стойкой, звучало как Шарараса. Она была очень похожа на встреченную ранее Шараса. Скорее всего, это и была она. Но в этом мире ее зовут Шарараса. «Ну тогда скажи еще раз, рада приветствовать вас в гильдии искателей приключений». «Благодарим вас и надеемся, что вы о нас позаботитесь». «Так, с вами все в порядке? У вас небольшое кровотечение?» «Не волнуйтесь об этом, это просто декорация. К тому же я являюсь объектом, а не PC или NPC. К тому же за убийство игроков нет штрафа. А разрушаемость объектов – это баг, так что успокойтесь». «Ясно, я рад. Какое облегчение, да, мам?» «Да, облегчение. Битва объектов – это же как тогда компьютер от NET победил в битве компьютеров или что-то вроде этого?» «В общем, ладно, пока все в порядке. Неразрушаемость объектов – это замечательно». Объект обычно это то, что нельзя назвать персонажем. PC – это персонаж, управляемый игроком, а NPC – персонаж, который управляется не игроками. Парень подумал, что позже стоит разъяснить Мамака хотя бы эти основные термины. «Тогда без лишней суеты представляю вам список зарегистрированных в гильдии авантюристов. Вот». Сказав это, Шираши достала документы. Документы представляли из себя пачку скрепленных между собой похожих на пергамент бумаг. Кажется, их было около сотни. «Так много?» «Вообще-то, это всего лишь около 10-й части. И так как нет ограничения на размеры группы, администрация проекта работала сверхурочно, чтобы предоставить вам эти списки. И вы могли выбрать подходящих вам компаньонов. Число авантюристов в будущем планируется увеличить». «Серьезно? То есть все компаньоны это NPC?» «Среди компаньонов есть игроки, однако их очень немного. Рассматривать игроков как редкость». «Как будто разработчики хотят проверить игроков на удачливость». «Первый этаж здания закрыт на реконструкцию. Для выбора компаньонов прошу вас использовать одну из личных комнат на втором этаже. Чуть позже я принесу вам еще документов, а сейчас можете начать выбирать». Минуя первый этаж, который выглядит так, будто он напрочь разнесен пулеметным огнем, Масата и Мамака поднялись в одну из комнат на втором этаже, которая каким-то чудом уцелела. Масата кинул пачку документов на стол с громким звуком и уселся напротив Мамака. Сквозь открытое окно комнату обдувал освежающий ветер, и Масата сделал несколько глубоких вдохов для того, чтобы успокоиться, и приступил к выбору компаньонов. «Ладно, теперь моя очередь. Позволь мне, ветерану MMORPG, выбрать самых подходящих людей нам в группу. Ладно, мама?» «Разумеется, мамочка хочет посмотреть, кого выберет Макун. Найди себе хорошую девочку». «А почему это должна быть девушка?» «Ну это же естественно, разве нет? Вам ведь придется вместе жить, вы будете вместе расти, побываете в путешествии, так что ты должен выбрать человека, который тебе симпатичен, правильно? Маме кажется, что это почти как выбрать себе девушку или даже будущую жену. Но это, конечно, не так далеко от истины, но это же просто выбор компаньонов. Я просто выбираю людей в группу. Хотя, конечно, лица и типажи членов группы также зависят от человека, который набирает в группу людей. Масата зарылся в документы. На бумаге были указаны имя и профессия авантюриста, также параметры и даже небольшой портрет. Так, для начала надо определить боевое построение. А, у нас есть два персонажа ближнего боя. Значит, в первую очередь нужны защитники и лекарь. Неплохо было бы найти мага и персонажа поддержки. А, но ведь в этой игре же есть и производные профессии. Хотелось бы и производственников в группу найти. В итоге надо найти и наметить семерых персонажей. Взяв за основу профессию и руководствуясь своими вкусами во внешности кандидаток, Масата начал подбирать людей в свою группу. О, вот это выглядит неплохо. Кандидат номер один. Ее зовут Рушиэла. 16 лет. Профессия кавалерист. Профессия защитного типа, которая может принимать удары на себя, а благодаря специальным навыкам часть полученного урона преобразуется в атаку, как в обороне, так и в наступлении. Кстати, ее портрет тоже хорош. Стальная броня великолепно сидит на стройном теле. Тонкие пальцы держат огромный щит, и по ее величественному виду можно понять, как сильна ее воля. Конечно, она производит впечатление упрямой девушки, но и всегда есть шанс, что за этой твердой оболочкой скрывается милая девушка. Следующая. Ого, эльфийка! Кандидатка номер два. Ее зовут Сирайт. 19, если переводить на человеческий возраст. Профессия жрица. Эксперт магии восстановления. Способна изгонять нежить. Светло-зеленая роба обрамляет ее тело, а в руке зажат талисман с изображением священного дерева. На портрете она выглядит как самая настоящая заботливая старшая сестра, и у этой эльфийки прекрасная и добрая улыбка. Ладно, ладно, несколько великолепных кандидаток у меня уже есть. Дальше, о, нашел девушку сорванца. Третья кандидатка, ее зовут Торина, 14 лет. По профессии она вор, владеет навыками поддержки, такими как предварительная атака и ускорение всей группы. Также умеет скрывать замки, открытый топ и короткие штаны. Из-за очень легкой экипировки большая часть тела этой девушки постоянно на виду. К тому же из-за такой открытой одежды может и удастся мельком что-нибудь разглядеть. Никогда ведь не знаешь, что получится увидеть. Ага, посмотреть одним глазком тоже неплохо. К тому же у нее необычный цвет кожи. Так, с первыми участниками определились. Масата снова пробежался по бумагам, отобранных им кандидаток. Защитник для группы, лекарь и персонаж поддержки. Основная боевая группа уже собрана. Ладно, я решил. Мама, для начала вот этих троих я хочу взять в группу. По крайней мере, глянь на их анкеты. Ох, ладно. О, а они все красивые девушки. Так вот каких маг он предпочитает. Не надо делать такие заключения. Это все чистая случайность, совпадение. Мамочка так и поняла, а? Мамака будто в чем-то убедилась и легонько хлопнула в ладоши. «Так значит, следующий шаг – это интервью с мамочкой?» «Хм, интервью с мамочкой? Да, именно так она и сказала». «Интервью с мамой? Раз уж одна из этих девочек может стать девушкой Макуна, мамочка хочет поближе с ними познакомиться. Маме важно узнать, что они за девушки на самом деле». «Да нет, взгляни же, я же не кандидаток в девушки отбирал, это просто люди, которых я хочу взять в группу». «То есть ты не сблизишься ни с одной из них настолько, что она станет твоей девушкой?» «Ну, это... такого ведь не бывает, хотя, конечно, слабая надежда Масата все-таки теплилась. Но, разумеется, маме он говорить об этом не будет». «Да даже если и так, я ведь не этого хочу, если в нашу группу можно будет принять только тех, кто пройдет мамину инспекцию, то это вообще...» «Звучит интересно. Позвольте мне вас проинформировать, что я хочу внедрить мамину инспекцию». «Чё?» Шираса внезапно появилась в комнате, держа в руках еще одну пачку документов и несколько знаков. Итак, мамочкино интервью стало неизбежным. Интерьер комнаты был подготовлен к интервью. Мамака и Масата, которые будут задавать вопросы, сели бок о бок с одной стороны стола, а с другой поставили стул для тех, кого будут опрашивать. Пришло время начать. «Раз уже это мамочкино интервью, значит, мамочка и будет задавать вопросы. Предоставьте всю работу мамочке». «Да понял я. Значит, мне ничего не придется, как положиться на твой строгий допрос. Номер один, заходите. Зашедшая в комнату была девушка, кандидатка номер один, кавалерист Рушелия. Судя по голосу и выражению лица, она была очень взвинчена. Приятно с вами встретиться. И мне приятно. Итак, перейдем к делу. У вас есть хобби? Мое хобби – это принимать на себя атаку врага и возвращать ее в двойном объеме. Кажется, у вас очень искаженное понимание слова «хобби». Ладно, а где вы любите гулять больше всего? Обычно я гуляю на полях, на которых стоит куча мобов, уровень которых меньше, чем мой. Вы начинаете казаться мне задирой. И, наконец, мне бы хотелось услышать о ваших планах на жизнь. Вы уже задумывались о вещах, которыми хотите заниматься в будущем? Я решила, что выучу умение, позволяющее мне отражать повреждения обратного врага и уничтожающее его. А это вообще звучит как-то по-дьявольски, я поняла. Итак, мое решение... Продолжая улыбаться, Мамака показала знак отказа. Девушка отвергнута. Простите, если я покажусь вам грубой, но я вообще не понимаю, знает ли эта девушка, что такое быть человеком? Но ее ответы вполне подходят защитнику группы. Однако с такой правильной позицией, с точки зрения игры, она провалила мамочкино интервью. Прискорбно. Итак, следующая кандидатка. Кандидатка в компаньоны номер 2. Ее улыбка способна исцелять, не хуже способности. Прекрасная эльфийская жрица Сарит. Приятно с вами познакомиться. Сарит, а вы не расскажете мне, чем вы увлекаетесь? Я хотела бы знать, чем вы обычно заняты. Я ежедневно возношу молитвы нашему Богу, обычно по 300 раз за день. То есть, если тратить на сон по 6 часов в день, для такого количества молиться каждые 4 минуты будет недостаточно. Ладно, а какие места вы посещаете чаще всего? Я посещаю святилища, расположенные в лесах, и возношу свои молитвы. Ежедневно я посещаю по 12 разных мест. Учитывая количество ваших молитв, становится понятно, почему вы проводите столько времени в святилищах. Итак, чего вы желаете достичь в будущем? Я желаю, чтобы каждый человек в этом мире верил в нашего Бога и возносил ему молитвы. Продолжайте молиться там, где вам вздумается, я могу только поблагодарить вас за старания. Что же решила Мамака, сохраняя на лице вежливую улыбку? Это снова оказался крест, отказ, дисквалификация. Эй, мам, а это ты почему отказала? Она же эльфийка, жрица и все такое. В этом и проблема. Я не хотела бы ограничивать ее свободу в религиозности. Но, став компаньонами, она постоянно будет предлагать что-нибудь вроде. Здесь неподалеку в лесу и святилище. Давайте туда сходим. А мамочка не очень хорошо умеет отказывать на такие просьбы. Но с этой точки зрения я даже с тобой согласен. Как бы это ни было печально, но людям, которые далеки от религии, будет проблематично общаться с такой жрицей. Следующая, кандидатка номер 3, бодрая телом и душой, озорная воровка, Торина. Здрасте, боссы. Итак, ваше хобби? Мое хобби – таскать вещи, кражи одним движением. Это очень весело. Места, которые вы любите. Черные рынки. Конечно, там все стоит очень дорого, но зато можно купить вообще все. Планы на будущее? Своровать что-нибудь из королевской сокровищницы. Разве есть вор, который о таком не мечтает? Ясно, я поняла. Дисквалифицировано. Мамака незамедлительно показала знак креста на табличке. Так, а теперь мы на всякий случай дойдем до полиции, ладно? Мои руки что-то держат? Почему вы такая сильная? Мамака уже почти вышла из комнаты вместе с Тариной после того, как ее поймала. Сила мамочки, которая разбирается с плохим ребенком, просто ужасает. Эй, мам, успокойся, вор – это не проблема. Профессия вора не означает, что она бандитка. Это же просто игровой класс, в конце концов. Но в играх ведь тоже есть хорошие и плохие детки, разве нет? И мамочка будет чувствовать себя плохо, если во всем не разберется. Ну, ты в кое-чем права, но не во всем. Для начала выслушай меня. После этого парень около 30 минут разговаривал с Мамака,